«Ты кажешься задумчивым», — заметил Улгрул Хеорот. Хеорот, прозванный Длинным Клыком, был руническим жрецом Тра, куда старше Ахтхери Творца Вьюрда. Как и у Агвая и многих из Тра, его кожа походила на лед. Но в отличие от плоти Ярла, она не сияла внутренним светом, подобно леднику. Она была темной и похожей на стекло, словно полупрозрачная корка льда на озере. Но не только кожа указывала на возраст. Воин был худощавым и костистым, а его длинные волосы истончились и побелели. В рунических доспехах он походил на сгорбленного склеротичного старика. Возраст сказался на нем иначе, нежели на других старших волках. Годы высушили и выбелили жреца. У него выросли огромные клыки, благодаря которым он и получил прозвище. Поговаривали, если стая просуществует достаточно долго, появятся и другие длинные клыки. Лишь Вьюрд сохранял нить Хеорота. Он был настолько стар, насколько может быть стар волк. Старший из горстки уцелевших Астартес 6-го легиона, которых создали на Терри и отправили на Фенрис для Волчьего Короля. Над огромной посадочной палубой висели ряды готовых к запуску грозовых птиц. Сейчас здесь было куда тише, чем во время удара рукотворного метеорита. Жрец преклонил колени, подобно крестоносцу древней Терры, в крестовой святыне, пристально вглядываясь в экраны передатчиков. Неподалеку готовились две стаи, которые ему предстояло повести на планету в помощь Агваю. До Хавсера доносился пронзительный гул подгоняющих доспехи инструментов, шипение гидравлики и треск подъемных механизмов. В 50 метрах от него, на главном переходе палубы, вокруг командира отделения, принося обеты, преклонили колени волки. В других легионах Астартес этот ритуал был известен как особый обет. «Что ты делаешь?» – спросил Хавсер рунического жреца. Вопрос был грубым, тем не менее он задал его. Хотя Скальд провел Стра больше времени, чем с любой другой ротой 6-го легиона, он почти не общался с мрачным жрецом. Длинный Клык никогда не рассказывал ему истории и не обсуждал сложенных сказаний. К Длинному Клыку подступиться было куда тяжелее, нежели к Творцу Вьюрда. Хотя даже и с ним Хавсер боялся разговаривать. Увидев Длинного Клыка одного, Хавсер решил попытать удачу. Старому Астартес не пришлось озираться, чтобы увидеть приближение Хавсера, судя по выражению его лица. Экран показал мир тишины с высоты, резкую контрастность космоса и прямые лучи солнечного света. Мир походил на апельсин, которому прижгли верхнее полушарие. Нет, скорее на яблоко позднего урожая, крупное, наливное, но запятнанное огромным ржавым пятном гнильцы. Длинный Клык продолжал смотреть на экран. «Я слушаю», — сказал он. «Что слушаешь?» «Звон нитей, сотворение Вьюрда». «Значит, ты не смотришь?» «Только на отражение твоего лица на экране», — ответил Длинный Клык. Хавсер хмыкнул. «Какая глупость с его стороны! Волкам нравилось окружать себя покровом тайны и мрачной сверхъестественной силы. Но эта ерунда представляла собою суеверие, унаследованное от фенрисских варваров, среди которых и набирались Астартес. Что действительно было необычно в волках, так это острота их восприятия. Они учились подмечать каждую деталь и использовать любую информацию, которая попадала им в руки. И здесь их репутация играла немаловажную роль. Никто не ожидал, что дикари, похожие на скованных обычаями звероподобных племенных воинов, могут иметь великолепную войсковую разведку. Именно это делало их таким эффективным оружием. «Итак, что же омрачает твой лик?» – спросил Длинный Клык. «Я все еще не уверен в своем месте среди вас, в своем предназначении». Длинный Клык поморщился. «Во-первых, все люди пытаются познать собственную природу. Такова жизнь. Большинство людей объединяют размышления о собственном Вьюрге. Ты не одинок. А во-вторых, спросил Хафсер. Меня удивляет Каспер Ансхаб Хафсер, он же Ахмад ибн Русте, он же Скаль Тра, что ты о себе ничего не знаешь, хотя в тебе есть столько интересного. Меня удивляет, что ты решил попасть на мир Всезимья, но при этом не можешь объяснить свой выбор. Зачем же ты прибыл на Фенрис? Всю свою жизнь я посвятил обучению, сказал Хафсер, сбору и сохранению знаний. Я всегда трудился во благо человечества. А теперь чувствую, словно моя жизнь, все усилия прошли впустую. Их отбросили, как недостойные внимания. Твою гордость уязвили? Нет, ничего подобного. Это не личное. Вещи и знания, которые я пытался сохранить, просто забыли. Их не использовали. Вместо ответа Хиарот, длинный клык, чуть шевельнулся внутри гравированных, украшенных бусинами доспехов, что можно было счесть за пожатие плечами. «Пусть так, но это не объясняет цели твоего пребывания на Фенрисе». «Когда труд всей моей жизни остановили, — сказал Хафсер, — я почувствовал, что должен совершить последнее путешествие, более далекое и отважное, более приближенное к некой истине и действительности, чем когда-либо прежде. Вместо того, чтобы копаться в тайнах далекого прошлого, я решил взяться за нечто новое, за легионы Астартес. Они покрыты собственным покровом тайны и связаны своими ритуалами и мистериями. Человечество верило в свое будущее легионам, хотя ничего о них не знает. Поэтому я решил попасть в один из них, дабы подробно изучить его. Честолюбивая затея. Возможно, признал Хафсер. Даже опасная. Цитадели легионов не назовешь гостеприимным местом. Верно. Стало быть, здесь есть частичка бахвальства, желание рискнуть. Ты возжелал завершить карьеру одним последним отважным деянием, которое бы навеки закрепило за тобой славу великого ученого и восстановило уязвленную гордость. «Я не совсем это имел в виду», – печально ответил Хафсер. «Нет? Нет». Длинный клык внимательно посмотрел на Хафсера. Встроенный в Горжет Вокс передатчик издал птичью трель, но старый Астартес не обратил на нее внимания. «И все же я вижу на твоем лице гнев», – произнес жрец. «Думаю, я приблизился к правде ближе, чем тебе хотелось бы признать. Но ты так и не ответил на вопрос, почему Фенрис? Почему не мир другого легиона, более безопасный?» «Не знаю». «Правда?» Хафсер не мог ответить, но его грызло чувство, что должен. «Говорят, нужно найти силы взглянуть в лицо своему страху. Я всегда боялся волков, всегда, с самого детства. Но на Фенрисе нет волков». Жрец попробовал подняться с колен. Казалось, это давалось ему с трудом, словно уставшему, измученному подагрой старику. Хафсер инстинктивно протянул Астартес руку. Длинный клык взглянул на нее, словно на палку для разгребания навозных ям. Хафсер испугался, что жрец сейчас бросится вперед и просто-напросто откусит ее, но от охватившего его ужаса просто застыл на месте. Усмехнувшись, длинный клык сомкнул тяжелую пластальную перчатку на руке Хафсера и поднялся на ноги. Хафсер выдохнул сквозь зубы, едва устояв под гигантским весом рунического жреца. Длинный клык выпрямился во весь рост, после чего отпустил руку и вновь взглянул на Скальда. «Благодарю. Мои суставы стары, а кости холодны, как вмерзшая в лед дохлая рыба». Жрец направился к ожидающим его стаям. Густые тонкие волосы в свете ламп блестели, словно легкий пух. Хафсер потер онемевшую руку. «Вы десантируетесь сейчас?» – спросил Скальд. «На поверхность? Боевая высадка?» «Да, тебе также стоит там быть». Хафсер удивленно моргнул. «Мне разрешили. Ты можешь идти куда захочешь», – заметил длинный клык. Я 3 недели проторчал на корабле, собирая сказания о сражении из вторых рук», — сказал Хафсер, пытаясь сдержать чувства. «Думал, что должен просить разрешения, ждать, пока меня пригласят». «Нет, можешь идти, куда захочешь», — повторил Длинный Клык. «Ты скальд, а скальды пользуются значительными правами и привилегиями. Никто в стае не может запереть тебя, держать на расстоянии или не позволять совать свой нос туда, куда только пожелаешь. Я думал, меня нужно защищать. Мы тебя защитим. Я думал, что буду мешать. Это уже наши проблемы. Значит, я могу идти куда угодно, могу выбирать то, что захочу. Да, да. Но почему никто не додумался сказать мне об этом?» — спросил Хафсер. «А почему ты не додумался спросить? Это что, такая логика волка Фенрика?» «Да, на нее подсаживаешься, как на крючок, не так ли?» — ответил жрец.